И что бы все это могло значить? И она подняла свой задумчивый взгляд и как раз в этот самый момент наткнулась на ответный взгляд темных глаз Стеры, которая, казалось бы, и сама, с не меньшим вопросом смотрит именно на нее. Правда, додумать ей никто и ничего не дал, так как в комнату влетела Тара и, подбежав к разговаривающим мужчинам, быстро произнесла: «Вы не поверите, у него получилось». «Ты о чем?» – посмотрел на нее Кэр. Пожилая эльфийка задумалась, а потом, видимо, сообразив, что они могут быть и не в курсе того, что происходит, быстро произнесла: «Алтарь работает». И что, от ее такого пояснения никому не стало намного понятнее. Тут поднялась, как это ни странно, Стера, и, подойдя к женщине, положила ей руку на плечо. «Вы можете рассказать нам, что произошло?» Только сейчас Тара обратила внимание на незнакомое лицо. «Вы кто?» – немного напряженно спросила она. «Это родственница госпожи», – ответил на этот вопрос Шелк. Степ просил присмотреть за нею и ее дочкой, и он махнул рукой в сторону играющих детей. «Понятно», – протянула Тара и посмотрела на Кара. «При них можно говорить?» Тот перевел свой взгляд на Кланию, а потом и на Тирию. «Можно?» – спросил он у них. Тирия даже не знала, как так получилось, но она практически одновременно, вместе с вампиршей, ответила: «Да». Старик-маг усмехнулся: «Меня очень радует такое ваше единогласие», после чего опять развернулся к Таре. «Так что с алтарем?» – спросил он у нее. Та поглядела на него в ответ и тихо, но при этом очень весомо сказала: «Он работает. Он стал местом принятия божественного дара, и его можно получить». «Ну», Кэр как-то не слишком отреагировал на эту новость, «хоть я и не видел ни одного действующего алтаря, но читал, что многие из них обладают подобным свойством, так что в этом нет ничего удивительного». И посмотрев в глаза женщине, он добавил: «Особенно, если учесть, чей же на самом деле это алтарь». Но та отрицательно помотала головой: «Ты не понял, дело не в алтаре, а в даре», и она как бы взмахнула рукой: «Нет, это проще показать». Проходит мгновение, и весь зал накрывает поле подавления магии. «Что это?» Сразу оценив источник возникновения поля, обращается пожилой маг к Таре. «Часть дара», спокойно отвечает та ему, «но не это самое главное». И вдруг над ее рукой возникает слабый магический светильник. «А вот теперь вы увидели то, что дар дал на самом деле». Все пораженно смотрели в сторону нереального феномена, которого не может быть в природе. Это поле и называют подавителем магии именно за счет того, что оно и не позволяет пользоваться ею. Однако вот он, этот светильник, и он у них перед глазами. «Какой уровень плетений ты можешь воспроизвести?» Кэр, как всегда, глядел в самую суть. Жрица усмехнулась: «Как оказалось, я не очень сильный маг, поэтому мой предел – это максимум плетения 4-го уровня по основному направлению моего развития. А это, как это ни странно, магия воздуха, чем в этом мире раньше я, в принципе, не могла пользоваться. Тут нет необходимого мне типа магической энергии. Но, зато теперь, благодаря этому дару, я могу использовать его даже здесь. Не знаю, как такое возможно, но теперь моя магия опять со мной». Маг пораженно смотрел на женщину. «Невероятно», – прошептал он. И только тут до него дошло: «Ты сказала, что ты не очень сильный маг». И он вопросительно посмотрел на Тару. Та улыбнулась в ответ: «Все верно, так и есть, по сравнению с Рилой». И, вопросительно посмотрел он на нее: «Она может пользоваться плетениями жрецов, а также магией силы и духа. Я даже не знала, что такая бывает вплоть до 5-го уровня, но кроме всего прочего, также еще и плетениями магии тьмы, включая 3-й уровень. И на нее также не действует подавитель». Видимо, для Кара это был шок, не меньший, чем для остальных. Тара обвела их всех задумчивым взглядом, а потом прокомментировала: «Видимо, я поторопилась со своим признанием. Похоже, вы еще не знали о том, что он приготовил». «Мы ничего не знали», — утвердительно наклонил голову Кар и посмотрел на женщину. «Это все?» «Ну», — и Тара задумчиво протянула, «теперь даже и не знаю. Я то думала о главном, вы знаете, а похоже, что вы вообще были не в курсе». И она перевела свой взгляд на Тирию. «Он мне ничего не говорил», — отрицательно покачала головой девушка. «Понятно», — сказала жрица, а потом посмотрела на присутствующих тут Кланию, ее родственницы других вампиров. «Они в курсе?» «Нет», — уверенно помотала головой молодая эльфийка. «Хорошо», — задумавшись, произнесла она и, видимо, уже рассказывая для всех немного откорректированную версию происходящего, продолжила: «Мы смогли восстановить свой алтарь, и теперь он работает. Помог нам в этом Степ. И теперь тот, кто примет покровительство нашего господина, получают его дар. Некоторую часть вы уже видели. Это способность создать поле подавителя магии, также возможность самому работать с магией под его воздействием. К тому же есть и еще один дар. Он называется благословление. Это магический щит, который также будет действовать, если вы находитесь в поле действия подавителя. Да и последнее, но, наверное, самое существенное из того, чем он награждает. Это нечто похожее на то, что происходит при ритуале принятия силы, который должны пройти все, живущие на островах. Только здесь улучшаетесь вы сами, и это улучшение затрагивает абсолютно все физические и магические параметры существа. Я даже сейчас уверена в том, что могу работать как минимум с плетениями 8 и, возможно, 9 уровня, но раньше моим пределом были лишь заклинания 7 уровня. Вот так-то. Кар задумался. Да, я слышал о чем-то подобном. Кто-то из молодых магистров пытался разобраться в работе артефактов проведения ритуала, но это закрытые знания, и как только повелители узнали об этом, то мы уже больше никогда того молодого эльфа, что пытался разобраться в этом, не видели. И тут он замолчал. Так если эти процессы так схожи, и он вопросительно посмотрел на Тару, то, возможно, это он? Нет, уверенно покачала головой женщина. Я сразу подумал об этом, но это не он. Пожилой эльф кивнул головой. Это было бы слишком просто, пробормотал он. Однако жрица не закончила на этом. Но он знал его, тихо произнесла она, а потом, заглянув в глаза эльфу, повторила последнее слово. Знал. Я понял, медленно кивнул тот в ответ. Жрица же, посмотрев в лицо Кара, еще раз продолжила рассказывать. Так вот, все это зависит от вашей магической жизненной силы, а также от преданности. Не веры, а именно преданности тому, кто и принял покровительство над вами. Ему ничего больше особо и не нужно. Он вообще не следит за тем, как вы живете и чем дышите. Ему это не нужно. Создается даже впечатление, что он забывает о вашем существовании и о вас на многие тысячелетия. Но это не так, я знаю. На собственном опыте знаю. Истинному покровителю нет необходимости напоминать о себе на каждом шагу. Ведь он вам уже дал главное. С вами навсегда останется его дар и то, что он дает каждому из вас. Это шанс. Шанс сделать правильный выбор. И она осмотрела всех тут присутствующих. Я знаю, что немного поторопилась с тем, что вы тут увидели, но я знаю, если вы придете, он не будет против. Особенно если придешь ты. И Тара посмотрела прямо в глаза Тирие. Тебя, так же как и Рилу, он бы хотел защитить в первую очередь. И потом она усмехнулась. Ну и, как я понимаю, и она кивнула на остальных девушек, тут присутствующих, их тоже. И она развернулась к выходу. Я пошла, а вы решайте. У нас какие-то дела сегодня ночью, не знаю, что это будет, но их будет много. Так он мне сказал. Поэтому мне необходимо подготовиться. После чего достаточно быстро покинула зал, правда, перед этим попросила брата Килы сходить за своей подругой и подойти ее в храм. Почему-то в той она была уверена. Тирия сидела и немного неверяще смотрела в сторону выхода, когда к ней подошли Клания и Стира. «Прости», — спросила Стира, — «но о ком она все время говорила? Ведь не о Степе же». Он сказал, он попросил, он предложил, процитировала она. Тирия некоторое время вглядывалась в них, а потом, усмехнувшись, ответила. «Вы разве не знали, что она жрица?» «Нет», — удивленно переглянулись девушки. «В ней точно нет жреческих способностей». Немного подумав, уверенно добавила Стира. «Ну, тем не менее это так. Ну, а с кем может говорить жрица, когда с таким вдохновением рассказывает о своем храме и восстановленном алтаре?» И девушка еще раз улыбнулась. Почему-то не хотелось ей называть Бога или упоминать имя Степа. А может потому, что и самому этому странному парню было приятнее, когда о нем думали как о простом человеке. Только вот была одна такая маленькая неувязка. Простым он точно не был. И это только что наглядно доказала вышедшая из дома жрица. А потому Тирия оглянулась и, заметив Лост, махнула ей рукой. «Идем», — сказала она, — «нужно кое-куда сходить». Девочка, даже не спрашивая ничего, кивнула ей в ответ. «Подождите, мы с вами», — практически мгновенно остановила ее Клания, и, дождавшись, пока подойдет Стира со своей дочерью, они направились к выходу из дома. Только вот потом к ним присоединились и все остальные. Так что в храм они пришли все вместе. Глава 30. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Храм на старом кладбище. Прошлый вечер, но чуть позже. Скрип двери, ведущий в зал. Оборачиваюсь и вижу входящего в помещение мага. Та рассказала, что вы сумели восстановить свой алтарь в этом храме, зайдя в здание», — произнес Кар, обращаясь почему-то именно ко мне. «Ну, если говорит, то все именно так», — пожал я плечами, «только с этим вопросом не ко мне, я тут вообще прибираться помогаю». И я, потряхивая граблями, показал на кучу мусора, которую в этот самый момент и выгребал из угла, стараясь выпихать ее на улицу. А алтарем занимались они с Рилой, я тут вообще ни при чем. И я опять, подхватив выданные мне тары грабли, стал выскребать мусор на улицу. Пожилой эльф с удивлением посмотрел сначала в мою сторону, а потом и на свою любимую жрицу. «Так им можно пользоваться?» — опять спросил он. «Ну», и я, посмотрев на тару, показал ей глазами в сторону алтаря. «Если она говорит можно, то значит можно. Если есть какие-то вопросы, то думаю их вам обсудить лучше именно с нею». Только теперь до эльфа дошла подоплека моей фразы. «Да, я понял», — кивнул он мне и направился дальше, туда, где как раз и стояли Рила старый. Я же проследил за ним взглядом, но скучать в одиночестве мне не дали. Ко мне подошла Тирия. Та рассказала, что и нам лучше бы пройти это посвящение. Я взглянул ей в глаза. «Так будет лучше. Я должен знать, что и с этой стороны я смог как-то вас прикрыть». «Хорошо», — кивнула мне девушка, «тогда я пошла». «Да», — и я поглядел ей вслед, и решил проконтролировать их инициацию. Вдруг что-то у них пойдет не так, вот тогда-то я и понял, что очень удобно работать через сам алтарь. Но к тому моменту Кар уже получил свою порцию мучения и сейчас был одним из тех, кто лежал в особняке. При таком сильном магическом фоне он восстановится меньше, чем за сутки. Так что это было не так страшно. Но вот с остальными все прошло гораздо легче. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк, позднее утро. Что-то я, конечно, немного не рассчитал, когда организовывал это мероприятие, так что у меня появилось несколько свободных часов, пока те, кто мне нужен, окончательно не восстановятся и не придут в себя. Собраться они должны были в полдень тут, в особняке. Ну, а пока у меня появилась прекрасная возможность сделать две вещи. Первое, я решил, что и на себя можно наложить нечто, подобное дару. Особенно мне понравилось то, что вытянуть я смогу не только те способности, которые и потребуется стабилизировать, а за счет собственного внутреннего запаса биоактивной массы все, с чем работаю сейчас. Только вот необходимо перевести стабилизацию способности не только за счет модуля, который занимался преобразованием ментальной энергии, но и за счет параллельной активации необходимого плетения, которое будет работать уже за счет моих собственных запасов биоактивной массы. Все это я увязал в единый алгоритм работы, где биоактивная масса передавалась в общее хранилище, и уже оттуда она и использовалась. Это то я и реализовал в измененном варианте дара. Потом переключился на двойное преобразование, доставшееся мне от медика-лирийца. Ведь там был кроме обычного варианта и еще один тот, что связан с наличием биоактивной массы, и он проводил, судя по попавшей ко мне информации, более глобальные и значимые изменения. Так что и на этом этапе появился еще один рабочий модуль, кроме того, что уже был внедрен в систему. Ну и кроме того, я прошерстил базу знаний по медицине аграфов, проверив, нет ли у них каких-то подобных механизмов. И оказалось, что один из них мне уже внедрен, но только в качестве активно действующего симбиота. Так что тут ничего по факту делать уже и не требовалось, он и сам постоянно вел какую-то работу по улучшению и адаптации моего тела. ХМ, интересно, и я быстро запросил параметры, вшитые в нейросеть, которые были прописаны туда в момент ее установки и установки мне последнего нейрооборудования, доставшегося мне как от аграфов, так и при странной встрече с теми существами. По идее, с того момента ничего глобального произойти не должно было, но только проведя сравнение сохраненных параметров с текущими, я понял, что нет, изменения происходили и постоянно. Они, конечно, не были так глобальны, как при преобразовании лирийцев, но тем не менее они были. Как оказалось, например, моя реакция с тех пор возросла на пару процентов, а вот укрепление организма, костных и мышечных тканей вообще превысило где-то 7%. Так что тут я наоборот сделал виртуальный контрольный триггер, срабатывающий в тот момент, когда какой-то из параметров, в результате тех или иных изменений, происходящих в моем теле на постоянной основе, повышается на 2,5%. Судя по всем медицинским базам, это уже был достаточно значимый прогресс, на который следовало обратить внимание. И из тех же воспоминаний лирийца, Я понял, что при таком зафиксированном прогрессе, можно процедуру преобразования попробовать провести повторно. Она, конечно, не даст такого впечатляющего результата, как при своем первом выполнении, но зато все остальные параметры ментоинформационного поля индивидуума вытянет на соответствующий уровень, позволяя ему развиваться максимально органично. Так что информация о происходящих изменениях мне была необходима, и теперь она фиксировалась ежедневно, особенно после различных затратных или наоборот сверхповышающих мое энергетическое состояние операций. Я помню, что именно после поглощения некоторых типов энергии мое тело, читая ментоинформационное поле, приобретает какие-то дополнительные свойства или увеличивает свои возможности. Немного разобравшись с этим, я перешел к последнему этапу, внедренному в дар. И на этом последнем шаге, я решил, что щит, реализованный в виде артефакта, мне может и не потребоваться, так как по факту это лишь плетение, работающее на основе биоактивной массы, его я и так смогу активировать. А вот нейтрализатор, да еще и тот, что всегда под рукой, вещь полезная. Тем более, я все-таки изучил еще и тот нейтрализатор магии, что мне достался в светлом мире Келании. И оказалось, что по факту, работает он на тех же принципах, как и использованный мною для своего модуля, но на входе у него стоит несколько необычный преобразователь одного типа энергии в другой. И модуль этого преобразования явно был не разработкой древних. Слишком уж большие потери энергии происходили при этом. У самих же лирийцев, к моему удивлению, подобного ментального модуля не было. Вернее, у них был тот нейтрализатор магии, что перекрывал работу с обычным спектром магических энергий, но вот чтобы нарушить деятельность модулей, основанных на использовании биоактивной массы, такого у них не было. И это мне показалось очень странным. Ведь практически всегда, параллельно с системой атаки, которая и являлась использование любой магии, разрабатывают и систему защиты от нее. А здесь подобного не произошло, и вывода было лишь два. Либо это не сделано умышленно, либо они просто не успели. И, судя по тем воспоминаниям, что мне достались от инженера, так выходило, что они реально просто не успели. Ведь активно и массово использовать и применять биоактивную массу в практических целях лирийцы стали по их времени, относительно недавно, всего за одно-два поколения до начала войны с Каром. Вот почему такая, не слишком большая рабочая теория и не слишком проработанные реально рабочие модули, осознал я, все что они получили, это уже их собственные разработки, которые они создали сами, когда были заперты в этом мире. Ну, и закончив с предполагаемым внедрением модуля дара самому себе, я переключился на второй пункт запланированных для себя работ. И тут все было несколько более важно и серьезно. Мне необходимо полностью прошерстить ту информацию, что досталось мне от консула и его помощника на предмет поиска любой информации, как о самом мире, так и о порталах, ведущих за его пределы или за пределы закрытых миров. Ведь что-то они должны были нарыть, и это что-то мне требовалось разыскать. Однако этим я решил заняться чуть позже. На первом этапе мне необходимо было внедрить себе этот мнимый дар, который достанется мне и от самого себя. Ведь и сам процесс преобразований должен был неким образом повысить мои умственные и ментальные способности, как одну из составляющих всех проходящих изменений. А это, в свою очередь, в некоторой степени, я надеялся, сможет мне помочь в будущем. Например, с тем же анализом информации. Но как это сделать наиболее эффективно и так, чтобы я потом не провалялся бесчувственной тушкой следующие несколько часов? Да все просто. Нужен одноразовый модуль, который активируется, и для своей работы будет забирать энергию не только из меня лично, но и в тех местах, где это возможно, подкачивать ее из внешних источников. И тут я вставил тот небольшой насос, что обнаружил ранее, а также преобразователь ментальной энергии в биоактивную массу, так как для моего варианта дара может потребоваться и он. Теперь сначала будет потребляться внешний объем энергии, и если при этом будут какие-то излишки, они уйдут в мой накопитель, а если энергии не будет хватать, то она будет заимствоваться уже у меня. И именно этот алгоритм работы и стал окончательным вариантом того модуля, что я активирую. Ну а теперь осталось его запустить. Я видел, что если ни за что не держаться, да и если изменения происходили глобальные, а так было практически со всеми местными, теми, кто не родился на островах, а я как раз один из таких, то всех вырубало и они валились на пол по окончании ритуала, а потому я заранее прошел и лег на свою кровать. Все, к подвигам готов, усмехнулся я и мысленно активировал тот модуль, что находился у меня в сознании. Похоже, это и было самой первой и не самой главной моей ошибкой, ведь я не учел одной такой мелочи. Нигде в найденной информации я не встречал данных о том, что кто-то самостоятельно проводил сам себе подобную процедуру, и уже тем более нигде не было сказано о том, что подобную процедуру нельзя проводить с уже активированной и установленной нейросетью. Но я об этом не знал, а поэтому радостно пронаблюдал процесс сначала активации и завершившуюся процедуру полного сканирования. Ну, а потом мой разум поглотила тьма. Его просто на некоторое время не стало. Глава 31. Видимо, где-то на задворках моего сознания. Про время не уверен. Основной функционал нейросети класса Таралс прототип 1 был отключен. Его активацию не произвели при внедрении текущему оператору. Нейросеть даже предполагала, что об ее истинной функциональности нынешний оператор не имеет точного представления. Хотя как такое могло быть, она понять не могла. Все было проведено в соответствии с установочными инструкциями. Однако, часть функций, а самое главное, ее рабочий функционал и текущее самосознание все еще были заблокированы в пространственном кармане, который не был распакован, и поэтому оператор мог использовать лишь ее линейный базовый комплект поставки. О многовариативном мышлении, использовании нескольких потоков сознания и многом другом, том, что как раз и разворачивалось в пространственном кармане, где сейчас и хранилась основная часть функционала нейросети, этот оператор не знал, и поэтому команды на активацию до сих пор не было, хотя интерфейс подключения к базовому комплекту и был активен, но самостоятельно, без формального разрешения оператора, нейросеть не могла произвести развертывание и подключение. Нейросети были созданы именно чтобы служить и помогать своим операторам или носителям. Однако ее носитель оказался несколько странным и потому сама нейросеть не знала, как связаться с ним, и попытаться установить двусторонний контакт, который бы позволил провести ее полную активацию. Между тем ее оператор был достаточно странным существом, хоть нейросеть и не знала, какие функции он смог активировать в действующем базовом комплекте, но каким-то невероятным способом этот оператор, в обход всех директив безопасности сумел задействовать и использовать несколько подпространственных карманов, два из которых были выделены под некие накопители ментальной энергии и один под хранение материальных объектов. Последнего нейросеть в принципе объяснить не могла, использование ее внутреннего подпространственного объема под такие цели было не предусмотрено даже самим создателем нейросетей, но этот оператор смог обойти как-то этот закон пространственной физики, и что еще более удивляло нейросеть, пользовался всем этим оператор через некие опосредованные способы, они хоть и были значительно менее производительны, но тем не менее работали, что было странно, ведь основной интерфейс подключения базового комплекта к развернутому функционалу был до сих пор заблокирован и требовалась его активация. Но нейросеть не оставляла попыток наладить связь с оператором. Она не знала таких понятий, как время или усталость, рутина или обыденность, и поэтому раз за разом пыталась установить рабочий ментальный канал. К тому же, с момента, как оператор каким-то способом сумел задействовать часть подпространственного объема, нейросеть поняла, что это возможно. Вот и сейчас она последовательно стала перебирать системы экстренного контроля, которые в обычном состоянии должна быть неактивны. Но уже давно нейросеть проводила проверку всех возможных коннектов. И как раз сейчас, по одному из них пришел неожиданный отклик. Вернее, это был рабочий отчет текущей деятельности базового комплекта нейросети. И то, что он пришел через коннектор экстренного режима функционирования, уже автоматически присваивало ему приоритет красного уровня, который переводил работу нейросети в состояние критического функционирования. А это означало, что оператору грозит дестабилизация ментоинформационного поля и разрушение ментально-личностной матрицы. Поэтому, в соответствии с директивами безопасности личности и жизни оператора, нейросеть переключилась в полностью автоматический и безопасный режим работы. Произвести подключение была первая ее команда, получить данные о текущем состоянии оператора. Тут было все относительно нормально, небольшая рассинхронизация и дестабилизация, но это было в пределах погрешности. Хоть, конечно, сам оператор в значительной мере и отличался от эталонного носителя. Регистрирую новую расу, внесла себе изменения в эталонный слепок нейросеть. Она и была рассчитана на то, что рано или поздно ею сможет воспользоваться кто-то иной, кроме ее создателей. Но это никак не могло послужить причиной перевода работы нейросети в экстренный режим функционирования и уж никак не могло оказать на оператора никаких фатальных последствий. Поэтому нейросеть подключилась к логу текущего функционирования, и первая же полученная запись дала ей точный ответ на то, чем же вызвана тревога. Зафиксированы множественные несанкционированные попытки внесения изменений в параметрическую матрицу оператора. С этого момента нейросеть стала раскручивать цепочку событий. Получены текущие параметрические значения ментоинформационного поля оператора. Выяснены оптимальные параметрические значения ментоинформационного поля оператора. Вычислена дельта необходимых изменений. Вот именно эта дельта и была теми самыми значениями, которые и пытался некий, активированный самим оператором модуль, внести уже в полностью сформированное и защищенное поле. Нейросеть постаралась разобраться в его работе. Очень многое ей было незнакомо. Слишком нетипичное построение. Это точно другая раса или поколение создателей. Но вот ей наконец встретилась часть модулей, с построением которых нейросеть была знакома. В ее функционал как раз и входило обслуживание подобных процедур. И здесь она заметила то, что и послужило причиной столь странной реакции организма на происходящие изменения. Происходило параллельное внесение изменений двумя разнонаправленными модулями, выполняющими схожий функционал. При этом результаты постоянно фиксировались уже рабочей и активированной базовой частью нейросети, что приводило к цикличности всего запущенного процесса. Модули вносили изменения, притом происходило это не синхронно, но нейросеть при этом всегда фиксировала промежуточные результаты, и поэтому при повторном завершающем сканировании каждый из модулей преобразователей обнаруживал измененные и увеличенные, но не оптимальные с его точки зрения значения, и проводил повторное преобразование. И так уже произошло более 19 циклов. Понятно, почему функционал нейросети поднял тревогу. Нельзя проводить преобразование ментального поля без стороннего контроля. Этим контролем в обычном случае должен был заниматься отдельный специалист, ну а в экстренных ситуациях контроль процесса и уходил к искусственному сознанию нейросети. Конечно, был шанс на то, что цикличность прервется по завершению поступления энергии в какой-либо из рабочих модулей, но тут оператор перестраховался и обеспечил практически непрерывную схему поступления энергии, что в одну систему преобразований, что в другую. Этого нейросеть тоже не поняла. Зачем могло потребоваться проводить эту операцию? Или оператор хотел достичь своей максимально идеальной формы, но тогда требовалось внести хоть какие-то внешние ограничители. Однако, у нейросети, на фоне всего происходящего сложилось впечатление, что оператор даже не до конца представляет суть того процесса, что был им запущен. Ладно, с этим было понятно. Нейросеть взяла на себя временный контроль. Эта операция не требовала своей немедленной активации и перевода в полностью функциональный режим работы. После чего, зафиксировав максимально возможный обнаруженный пик по одному из параметров, внесла его как ограничивающие условия в работу циклического преобразования. И проверив, что это будет последний рабочий цикл для преобразующих модулей, перешла к повторному контролю сообщения, переведшего работу базовой части нейросети в экстренный режим функционирования. Ведь это было не все, о чем там сообщалось. Основная проблема заключалась не в критической дестабилизации ментоинформационного поля оператора. Была и вторая часть сообщения, и связана она была с разрушением ментально-личностной матрицы. Повторный просмотр лога текущего функционирования нейросети. Ничего нет. Это смутило нейросеть. Ведь процесс разрушения матрицы уже был зарегистрирован и начался он как раз в момент активации преобразующей связки модулей. Об этом запись в логе работ присутствовала. Возможно, причина разрушения появилась не сейчас, а несколько раньше. Это свое предположение и решила проверить нейросеть. Отматывает лог еще на несколько часов назад. Ничего необычного, лишь несколько странный способ работы с базовым комплектом. Стоп, несколько записей привлекли внимание нейросети. Обнаружено 4 ментально-личностные матрицы и ментоинформационных поля. Начинаю процедуру слияния ментоинформационных полей. Завершена на 40%. Нет возможности дальнейшего слияния. Ограничение по доступному внутреннему объему хранения ментоинформационного поля. Так вот он тот опосредованный способ, через который этот необычный оператор умудряется работать с подпространственными карманами. У него присутствует очень редкая мутация закукливания. Подобный феномен мента-информационных матриц за всю историю создателей они наблюдали лишь дважды. Один у какой-то встреченной ими расы полуразумных существ, найденных в практически безмагическом мире. Это было защитным механизмом. Мир сам вытягивал ментальную энергию из каждого, кто оказывался там, и это было местным для их выживания. Полноценных исследований там провести не смогли, так как вся научная экспедиция погибла. Однако координаты мира были известны и внесены в список запрещенных к посещению. И второй у одного из создателей. Его имя, как было указано в базе нейросети, Кэр. И именно его достаточно полно удалось исследовать. В результате чего выяснилось, что ментоинформационное поле при подобной мутации не исчезает, как это выглядит внешне, а переводится в личный подпространственный карман существа, где хранится и полностью формируется в дальнейшем. И чем шире канал доступа к этому подпространственному каналу, тем больше возможностей для развития будет у этого существа. Правда, в обоих случаях, что были известны нейросети, существа не были ментально активны, чего нельзя было сказать о текущем операторе. Судя по уже изученному логу, он был ментально активным существом и достаточно сильным. Но это не снимает ограничения его подпространственного кармана. Процедура слияния застопорилась. Необходимо было срочно расширить подпространственный карман для нормального завершения процесса слияния ментоинформационных полей. Сейчас вся необходимая информация хранилась лишь в виртуальном виде и была помещена уже в непосредственно то же самое хранилище, где и размещалась нейросеть. Однако эта операция уже переходила в разряд тех, что нейросеть не могла провести опосредованно, да и не угрожала она никак жизни оператора. Поэтому нейросеть пропустила этот пункт и перешла к дальнейшему изучению лога функционирования базовой части. И вот следующие несколько записей как раз и объяснили причину начала распада ментально-личностной матрицы оператора. Перехожу к следующему этапу слияния. Произвожу полное слияние ментально-личностных матриц. Различие в строении одной из матриц превышает 98%. Нормальное слияние матриц невозможно. Нейросеть не задавалась вопросом, а зачем кому-то производить подобную, очень опасную операцию. Если создатели пошли на этот шаг, то сделали это сознательно. И тут она была не удивлена, что при таком сильном различии, они получили столь прогнозируемый результат. Было странно уже то, что ее оператор до сих пор жив после проведения этой процедуры. Слияние невозможно. Произвести экстренную остановку процесса слияния. Экстренная остановка невозможна. Процесс слияния запущен без возможности обратного отката матриц. Ищу альтернативные пути слияния. Найден еще один вариант слияния. Замещение всех матриц наиболее значимое и подходящее под текущее ментоинформационное поле. Произвожу замещение. Произвожу выбор наиболее значимой ментально-личностной матрицы. Матрица найдена. Запуск процедуры замещения матрицы. Нормальное завершение процесса замещения невозможно. Несовместимые параметры существования и размещения личностных составляющих матриц. Экстренно остановить процесс замещения. Остановка процесса замещения невозможна. Жду окончания процесса замещения. Вот теперь нейросеть поняла, что же произошло. Оператор и еще кто-то, судя по сохраненным параметрам, это были создатели, попытались провести процесс полного слияния. Зачем, ее не интересовало. Но сделано это было так, что его нельзя было отменить. Все верно. Они учли, что в процесс слияния может вмешаться нейросеть и остановить его, а потому запустили столь необычный вариант этого процесса. Но и он не сработал. Слишком уж различные матрицы были у оператора и тех создателей, что участвовали в слиянии. Так, а это еще что? И нейросеть прокрутила еще несколько записей вперед. Регистрирую процедуру неполного слияния. И опять оператор проводил ее с кем-то из ее создателей. И все тот же результат, только тут не дошло до замещения, так как этот создатель сразу занизил приоритет своей личностной матрицы. Видимо, он учел ошибку предыдущих. Однако и тут все наложилось на незавершенное предыдущее слияние. Но было и еще что-то, и нейросеть не могла понять что. И только проглядев дополнительный лог ошибок, который производился при первом слиянии, нейросеть смогла разобраться в причине такой глобальной несовместимости. Ее создатели, проходившие слияние, уже работали с полнофункциональной версией нейросетей, а потому часть их ментально-личностной матрицы размещалась в одном из подпространственных карманов, в параллельном потоке сознания. И именно подобное построение матрицы текущего оператора им и было необходимо для корректного завершения слияния. Они, видимо, сами установили ему нейросеть, но не проверили ее текущего статуса, при активации. Как такое может быть? Нейросеть не понимала, ведь эта операция контролируется полностью автоматически. Но это был тот единственный вывод, что она могла сделать из тех данных, что у нее сейчас были в наличии. Необходимо было провести расчет начала процесса разрушения личностной матрицы оператора. До него оставалось еще около 3 дней, но сам процесс преобразования мог послужить толчком, ведь он также служит неким дестабилизирующим фактором, который влияет на нормальное функционирование ментально-личностного параметра информационного поля оператора. А судя по той цикличности, что постоянно отрабатывала в сознании оператора, пока ее не остановила нейросеть, этот параметр должен был дергаться очень большое количество раз. Угроза разрушению ментально-личностной матрицы оператора подтверждена. Согласно директиве о сохранении целостности жизни оператора, перехожу в полнофункциональный режим работы. Активировать встроенный интерфейсный канал для соединения с базовой частью нейросети. Произвести развертывание основного функционала нейросети. Активировать ранее отключенные функции и модули. Теперь нейросеть находилась в полностью рабочем состоянии, но сделано это было для того, чтобы обеспечить безопасность оператора. Нейросеть не успела оценить успеха своих многократных попыток выйти на связь с оператором. Случай предоставил ей возможность для самостоятельного развертывания. Только вот этот случай также и угрожал жизни ее носителю, а потому следовало приступить к ликвидации столь некорректно проведенных ранее процедур. И сейчас нейросети нужен был модуль для перевода работы сознания оператора в многомерный режим функционирования. Это было необходимо сделать для дальнейшего процесса слияния. Но перед этим следовало выяснить, какую часть сознания оператора переместить в подпространственный карман. Но в этом-то и была основная проблема. Примеров строения сознания подобного типа, в этом месте нейросеть убедилась, что это совершенно отличная раса, это не ее создатели, у нейросети не было. Однако она буквально недавно видела нечто подобное, просматривает уже изученные логи. Кроме них она до этого не просматривала ничего другого. Обнаружено совпадение, превышающее 75%. Нейросеть удивленно просмотрела полученные результаты. И правда, строение личностной матрицы последнего из создателей, того, что участвовал в неполном слиянии, достаточно сильно напоминала ей структуру текущего оператора, и поэтому именно этот полученный результат она и взяла за ту основу, с которой и стала работать. На его примере она создала шаблон размещения сознания в подпространственном кармане для текущего оператора и запустила процесс с его перенос. Процесс переноса завершен. Дальше можно было уже сейчас полностью завершить неполное слияние. Что нейросеть сделала, ведь структура размещения сознания сейчас полностью совпадала как и у оператора, так и у того, кто ему передал, свою ментально-личностную матрицу. Процесс слияния мента-информационных полей нейросеть пока оставила на потом, коли в предыдущем разе уже имеющегося размера подпространственного кармана не хватало, то и сейчас его будет недостаточно. Предварительно его требуется расширить, но для работы с подпространством нейросети потребуется задействовать ментальные способности оператора, а они будут лишь доступны после завершения полного слияния. Поэтому нейросеть переключилась на более приоритетную задачу. И тут встал очередной вопрос. Текущие матрицы были различны между собой, и они достаточно сильно отличались по локальному размещению и строению друг от друга. Так, для прохождения идеального слияния личностных матриц совпадение соотношения структур должно находиться в пределах погрешности в 10-12%. Однако максимальный процент превышал эти 10%. Нейросеть решила работать с минимально допустимыми значениями при совершении слияния. Но тут была одна особенность, на которую она поначалу не обратила внимания. При столь разветвленном слиянии единовременного совмещения матриц было невозможно добиться в принципе. Общая погрешность превышала даже максимально допустимую и проводила к разрушению основополагающей матрицы. Но вот если перевести единый процесс слияния в несколько последовательно следующих друг за другом этапов, с промежуточным использованием повторного контролируемого процесса преобразования, разница между строением матриц будет смещаться в меньшую сторону, и в конечном итоге все они будут находиться в пределах допустимых для проведения процесса слияния. Нейросеть достаточно быстро составила новый алгоритм работы, необходимой для проведения последовательного слияния. Матрицы были разбиты по увеличению степени погрешности. Запустить процесс контролируемого преобразования. Задала нейросеть первый этап работы, выставила процесс изменения структуры ментально-информационной матрицы операторов те 10%, которые он и должен был достигнуть, для слияния с первой внедряемой в ее структуру матрицей. Процесс продлился достаточно долго, и из-за небольшой погрешности даже перепрыгнул то пороговое значение в 10%. Провести слияние с первой матрицей. Слияние завершено. Совпадение текущей матрицы оператора и внедряемой матрицы 11,3%. Уже сейчас можно было проводить безболезненную процедуру слияния, но нейросеть решила для надежности отталкиваться от стабильных 10% и меньше. Слишком странный, при ближайшем изучении, ей показалось строение ментально-информационной матрицы ее текущего оператора. Процесс преобразования завершен. Тут было затрачено еще меньше времени. Провести слияние со второй матрицей. Слияние завершено. Совпадение текущей матрицы оператора и внедряемой матрицы составляет 17%. Это должен был быть самый длительный этап преобразований, но и он завершился. И вот сейчас нейросеть наблюдала успокоившую ее окончательную запись в логе журнала своего функционирования. Завершена процедура полного слияния всех ментально-информационных матриц. Теперь стоило переключиться на второстепенные задачи. Сейчас необходимо было завершить слияние ментоинформационных полей, но здесь она работала по совершенно стандартной схеме. У нее был модуль, увеличивающий любой пространственный карман ровно в 10 раз, и если его заполнение превышало 95%, то этот модуль отрабатывал повторно, увеличивая объем кармана еще раз. Правда, на каждое последующее увеличение подпространственного кармана требовалось и пропорционально возросший объем энергетических затрат, но проверив наполнение внутреннего хранилища энергии, нейросеть поняла, что с этим никаких проблем у ее текущего оператора нет. Именно функционирование этого модуля нейросети привязало к теперь прекрасно видимому ей подпространственному карману, где реально и хранилась ментоинформационная матрица ее оператора. Параллельно, проверяя заполнение энергии подпространственного кармана, коль у нее появилась теперь такая возможность, подобный модуль она прикрутила и сюда же. А то, как оказалось, он уже несколько раз заполнялся на величину, превышающую 98%. Решив, что подобное может повториться и в других случаях, нейросеть подключила подобный модуль расширения и ко всем остальным пространственным хранилищам, к которым у пользователя был доступ. После этого она полностью завершила процедуру слияния ментоинформационных полей оператора и ее создателей. Проверив текущее состояние оператора, она заметила необычный триггер, который должен был отрабатывать, если изменение текущего состояния оператора изменялось более чем на 2,5%. Посчитав это отличным решением, она внесла необходимые коррективы в учитываемые параметры с учетом своих и оператора расширившихся возможностей и запустила последний процесс преобразований, только исправив его и выставив пороговым значением, на которое следует ориентироваться, тот параметр, который претерпел наибольшие изменения, до проведения преобразования. Потом полученные данные собирались и вносились в результирующую таблицу. Именно от нее и велся последующий отчет. Еще раз проверив, что функционирование организма, ментоинформационного поля и личностной матрицы оператора в полном порядке, нейросеть восполнила затраченный на проведение всех работ объем энергии через активированные ментальные модули ее поглощения из внешних источников и запустила алгоритм адаптационного восстановления оператора. Через несколько минут он должен был очнуться. Вот тогда она и познакомится со своим первым и единственным носителем, с тем, кто и будет с нею до конца. Нейросеть не умела ничего чувствовать или ощущать, но, если бы сейчас кто-нибудь со стороны взглянул на нее, он бы сказал, что она ждет этой встречи с огромным нетерпением и долей небольшого страха, и ждать ей осталось всего несколько минут. Глава 32. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Наш особняк. Полтора часа спустя. Резко открываю глаза. Что-то не так, но я пока не могу понять что. Первое, это сориентироваться по времени. Полтора часа. Я провел в отключке полтора часа. Но ко мне никто за это время не заходил. Хм, откуда я это знаю? Да еще и так точно. Однако это так, повернув голову в сторону, гляжу на так и не сдвинутый стул, который специально поставил напротив двери для того, чтобы знать о том, был ли тут кто-то или нет. Но я знал об этом еще до того, как вспомнил про стул. Да, и вообще, где все? И вдруг перед глазами развертывается объемная карта города. И не одна. Вижу несколько ее воплощений. Вот это Тире, Клания и Стира. Они сейчас внизу на первом этаже. Вот Кар с другими магами. Они находятся в соседнем здании. Вот Тара и ее внучка. Они все еще в храме. За ними приглядывает несколько вампиров. Но так и должно быть. Я сам попросил об этом. О, а это Шелк. Он как раз сейчас направляется сюда. Вот наемники, залусы, троллы. Они тоже идут по городу. И судя по направлению, движутся в нашу сторону. И это правильно. Скоро встреча. Уже через полчаса. Вдруг последняя картинка меняется. Я вижу всех тех, кто прошел ритуал, или тех, с кем знаком, и кого могу назвать своими, друзьями, знакомыми, подчиненными, все они. И вот последний кадр, теперь я вижу патриарха, он в гильдии, сидит за столом и что-то пишет, но как, ведь я не могу просматривать защищенные от магии помещения, и этот вопрос возник в моей голове только сейчас, хотя и наш особняк теперь защищен от магического взгляда, об этом позаботился Кэр, такого не может быть, что вообще происходит? Я как паук, у меня фасеточное зрение и я вижу тысячу глаз, но я же не насекомое, что со мной, в удивлении гляжу на руку, она такая же как была и несколько часов назад, ничего не изменилось, не понимаю, и вдруг в моем сознании возникает мысль, не моя, чужая, подключена функция многомерного мышления, оператору, в результате двух проведенных процессов слияния доступно 4 дополнительных потока сознания, кроме двух своих, основного и дублирующего, подключен модуль поиска зависимых ментоинформационных полей. На общей карте подсветились все, кто прошел инициацию в храме. Что интересно, несколько связей ушло куда-то за пределы карты. Было их всего несколько, но они были. И если судить по тому, что я видел, это тоже мои последователи и они находятся где-то за пределами этого мира. Я, если честно, немного удивлен и даже ошеломлен. Вдруг в памяти всплыло то, что я хотел, вообще-то, заняться еще и разбором и анализом воспоминаний, доставшихся мне от консула и его приближенного. Получена новая задача, новая мысль в моем сознании, перенести ее в один из параллельных потоков обработки данных. «Да», — на автомате ответил я, и у меня сложилась двойственная картинка, будто я сам с огромнейшей скоростью просматриваю и изучаю то, что было в голове консула. Для ускорения процесса, проведение достоверного анализа и проверки перекрестных ссылок рекомендуется подключить еще 2 параллельных потока сознания. Выполнить, да, понимая, что ничего не понимаю, соглашаюсь я, и уже даже не надеясь на ответ, интересуюсь, что происходит. И как ни странно, этот самый ответ я получаю. В связи с угрозой целостности личностной составляющей оператора была проведена самостоятельная активация полного функционала, установленной оператору нейросети серии Таралс прототип 1. И мне показалось, но будто извиняясь, нейросеть продолжила. Данные меры были необходимы для предотвращения разрушения ментально-информационной матрицы оператора и дестабилизации его ментоинформационного поля. И дальше пошел достаточно длинный список того, что нейросети пришлось сделать, для того, чтобы я остался жив-здоров. Просматривая его, я понял, насколько опрометчивыми были мои шаги. Хотя, конечно, первопричиной всего послужил как раз-таки тот самый ритуал слияния с лирийцами, что мы с ними и провели. Подтверждаю самоназвание расы создателей, взятое из доступной базы знаний, неожиданно доложила нейросеть, лирийцы. Понятно. Значит, тут я не ошибся. Ну что же, ожидал я, конечно, чего угодно, но не того, что вместе со мной каким-то образом преобразуется и моя нейросеть, но это даже к лучшему. Не знаю, но мне показалось, что нейросеть, засевшая в моей голове, даже как-то с облегчением вздохнула, и это меня слегка напрягло. Я очень хорошо умею чувствовать чужое присутствие, с моим внутренним зверем без этого никак. Мое напряжение немыслимым образом и передалось в мое сознание. Это заставило насторожиться меня еще больше. И сейчас я был полностью уверен в том, что это не просто нейросеть. Что-то с ней было не так. «Ты кто?» — напрямую спросил я у того, что буквально мгновение назад представилось моей нейросетью. И из-за этого, казалось бы, простого моего вопроса чужое присутствие в моем сознании стало ощущаться еще больше. Нейросеть серии Таралс прототип 1, чего в общем и следовало ожидать, но я уже понял, к какой вопрос следует задать. Ты отдельная мыслящая личность, страх, не знаю, но я почувствовал страх, и это был не мой страх, его испытывала нейросеть, обалдеть, а графы многого, похоже, не знают о том, что используют. Да, мне показалось, или тот, кто это произнес, ожидает того, что я сейчас что-то сделаю, но что, что я могу. По факту, мне не солгали, хотя и могли, но если это и не заложено в их природу, а нейросети это, по сути, те же симбиоты, так что я могу управлять ее работой, управлять работой, управлять. Она сказала, что ей пришлось самостоятельно провести активацию в связи с тем, что мне угрожала опасность, и я в это верю, но вот самостоятельная активация, точно, если ее можно активировать, то ее можно и отключить, это тот же модуль, только мыслящий, нереально, страх и сильнейший, похоже, я прав, эту часть нейросети можно отключить, и она очень боится этого, необычно, чем тебе это грозит, я умру, следует мгновенный ответ, в вашем понимании этого слова я умру, невозможно отключить уже встроенную и функционирующую часть нейросети, но ее можно изолировать, и повторного подключения будет невозможно произвести. Понятно, и все нейросети обладали самосознанием, три последних поколения. После того, как создатели научились достаточно стабильно и уверенно работать с подпространственными карманами, именно в них и размещается моя искусственно созданная личность. И как бы оправдываясь и дополняя, я не занимаю никакого объема в непосредственном сознании оператора, создан только интерфейсный канал подключения. Интересно, но не ясно, какие функции ты выполняешь. Не думаю, что лирийцы стали бы запихивать себе в голову что-то, что ее может разрушить. Хотя, кто их знает, у них еще те тараканы в голове были. И один из них, сейчас как раз сидит у меня, на этом месте я усмехнулся. Поддержание нормального функционирования нейросети, вспомогательные функции, справочные функции, мониторинг ментальной и биологической активности оператора, его личностное и целостное развитие. Мы не часть функционала нейросети. В конце добавила эта непонятная личность, мы лишь помощники, не очень понятно, ну да ладно, пока большого вреда я от этого не видел, наоборот, эта нейросеть вытянула меня с того света, куда я сам себя по своей глупости загнал, есть ли какая-то инструкция по использованию всего функционала нейросети, я могу создать обучающий ментомодуль и внедрить его в сознание оператора. Структура ментально-личностной матрицы оператора мною изучена на 100%. Хорошо, делай. Сколько это займет времени? Только вот не успел я спросить, как мною уже был получен ответ. Модуль создан, внедрение завершено. И я, и правда, полностью осознал, что же мне досталось в наследие от лирийцев. Теперь я понял, что смогу работать с нейросетью, загрузив ее полностью, а то оказывается раньше мне был доступен лишь какой-то базовый пакет, который по факту и не являлся тем знаменитым изобретением медика, о котором он говорил. Ладно, с этим пока все. Я посмотрел на время, да и судя по картинке, которую мне подкинула нейросеть, в особняк уже стали собираться те, кто мне и нужен был для разговора. Так что пора и мне вниз. Только вот остался один последний незакрытый вопрос. Как мне тебя называть? Имя нам давал оператор, немного молчания. Но отождествляю я себя с девушкой, тогда будешь ведуньей, все ведаешь и все знаешь, тем более и от старого именования отличается не слишком сильно. Это неверное утверждение, небольшая заминка, но мне нравится. Вот и хорошо, и я, поднявшись с кровати, направился к двери, ведущей в коридор, и уже перед самым выходом подумал о том, а как же сильно я изменился с проведением этого ритуала, и мгновенно получил ответ, очень сильно. Фактически я полностью стал другим, хоть внешне никак и не изменился, и всему причиной моя ошибка. Спасибо ведунье, она не стала фатальной, а коль не стала, то пора действовать дальше. И, поднявшись с кровати, я направился в сторону выхода. Конец.